Во дворе дома прямо на земле возле в щепки разбитой двери хлева сидела старуха и в голос рыдала над распростертым перед ней телом растерзанной козы. У ребят, глядя на непомерное горе старой женщины, сжались сердца. С некоторых пор Леший стал замечать, что в лесу творится что-то неправильное, хотя жизнь старушки протекала своим размеренным чередом, и подвижение дел ее обитателей старика только радовало. Маринке исполнилось 14, и сила ее росла. Сломанная ветка, зажата Маринкиной ладошкой, срасталась крепче прежнего. Хилое деревце, которому не хватало света и силенок, после Маринкиного объятия и ласкового нашептывания в маковку, начинало расти не по дням, а по часам. Девчонка бесконечно приставала к лоскотухе, чтобы та научила ее еще чему-нибудь. А когда Маринке это удавалось, она бежала в лес, дабы опробовать новое знание. Митька изо всех сил тянулся за названной сестрой. Но малому был дан другой дар. Мальчик умел слушать и чувствовать. Он слышал деревья и каждую травинку, понимал, что говорят птицы, и даже способен был принимать информацию, несомую рекой. Правда, говорить Митька так и не полюбил, а посему большую часть своих знаний держал в себе. А еще мальчик был очень добрым, и поэтому найденный в зарослях и, наконец, приведенный в чувство леопард по имени Васька ходил за Митькой по пятам. Все в лесной семье было хорошо и спокойно. Нет, тревога Лешего была связана именно с лесом. Нет, не мог не заметить дед, что за последнее время хлынули сюда, в его подведомственные угодья, всякие мелкие зверушки, а за ним и лисы с дальних рубежей. Видел, что худо было пришлому зверю. Чужаков-то нигде не жалуют. Прятались, жались, а обратно не уходили. Непонятно это было старику, и беспокойство его росло. Ну, скажем, если бы засуха, буря или там затопило, так дед про это в первую очередь бы узнал. А тут нет. Бежит зверё со своих обжитых мест, и все. А когда Леший вспомнил, что в положенное время через лес не прошли цыгане, он отправил искать Митьку. Нашел дед обоих внуков возле реки. У неглубокой тихой заводи Маринка, сидя на корточках, водила хороводом только что потерявших хвостики лягушат. Девчонка, протянув руку над водой, как будто рисовала над ней круги, а малявки плавали, подчиняясь движению. Потом Марька хлопала в ладоши, и лягушата мгновенно прятались в тине и прибрежных водорослях. А Маринка весело смеялась, приговаривая: «Правильно, правильно! Не научитесь прятаться, пропадете!» Митька завороженно следил за Маринкиной игрой, а Васька чуть поодаль, разбросав свои гигантские лапы, грел пузико на солнышке. «Митюх, а ну подь сюда!» — позвал Леший. Васька навострил уши, а Митька быстро поднялся и подошел к старику. Он всегда был готов выполнять поручения деда и всегда очень радовался им. «Скажи-ка мне, сынок», — начал дед, понизив голос и наклоняясь к Митькиному уху. «А чего это у нас столько лис развелось? Сколь отродясь не было. Знаешь ведь, небось?» Митька опустил голову, пожал плечами и тихо сказал: «Они боятся». «Чего боятся?» — не отставал дед. «Возвращаться боятся», — сказал малой и добавил: «Страшно там». «А где же это там-то?» — не унимался дед. Митька показал пальцем вглубь леса. Поняв, что от пацана больше ничего не добиться, дед задумался еще сильнее. Митька всего леса не знал, рано ему было. В той же стороне, куда он указал, много всего находилось: и лес, и деревни, и заброшенные постройки до перестроечных времен. Леший понял, что выяснять придется самому. Старик приладил на спину увесистый мешок с картофельными очистками и, прихватив бодейку с заговоренной лоскотухой водицей, отправился заповедными тропами в одному ему известное место. Там, На идеально круглой поляне, окруженной со всех сторон стеной леса, стоял могучий и величественный долгожитель. Леший сам посадил его желудем и дал наказ охранять границу хоженого леса от того, куда не каждый зверь решился бы проникнуть. Поваленные, могучие некогда деревья гнили, образовывая опасные для прохождения завалы. Валежники бурелом, сплетаясь с сорным кустарником, создавали непролазные препоны. Покрываясь лишайником и паршой, все они давали приют вредным насекомым и прочей пакости, способной заразить здоровые деревья и кусты. Давно знал леший, что пора. Пора было заняться гиблым местом, да только руки не доходили, и у себя всегда дел хватало. Вот и стоял дуб бессменным стражем, отгоняя погонь своей могучей силой, и даже птицам не всем дозволено было садиться на его ветки. Леший высыпал картофельную кожуру под корни дерева, полил заговоренной водицей и, отойдя поодаль, присел на торчащий из земли пенек. В кроне дуба на могучей ветке восседали три ворона. Они важно поклонились деду, и тот в ответ кивнул им. Если бы у этой беседы мог бы быть сторонний наблюдатель, то показалось бы она ему, мягко говоря, странной. Дед молча глядел на птиц, а они на него, иногда кивая или подтверждая свое многозначительное молчание хриплым карканьем. После этого дед встал, еще раз поклонился дубу и воронам и ушел восвояси. Однако из этого разговора узнал леший многое. Кажется, мне уже приходилось упоминать, что через обширные дедовые угодья проходила большая дорога. Трасса, пролегающая через несколько областей, соединяющая несколько крупных городов. И так как места эти были богаты землей, водой и лесами, то по всей трассе на долгие километры еще издревле обосновались многие села, деревни и деревеньки. Некоторые поселения расположились прямо у дороги, другие чуть поодаль, а были и такие, до которых от трассы надо было еще добираться по грунтовой дороге. Или, если деревня позажиточней, по гравийной. Вот такая деревенька и была в нескольких километрах от знакомых нам уже мест. Далеко забравшаяся от проезжей трассы, она с трех сторон была окружена лесом. Называлась деревня Копытово. То ли из-за лосей, которых когда-то там было великое множество, то ли по какой-то другой причине, кто теперь это вспомнит? Жители Копытово чувствовали себя вполне довольными. Все как один они занимались грибными и ягодным промыслом. Ну а как не заниматься, когда кругом лес? Единственной проблемой, существовавшей в деревне, были лисы. Из-за близости леса им тоже было привольно и вольготно. Но с некоторых пор куры в деревне начали пропадать чаще. Хозяйки не стали выпускать клушек с цыплятами на улицу, но куры пропадали из закрытых курятников. А курятники в Копытово строили крепкие. Местные жители увеличили число капканов и даже решили устроить отстрел лис. Но как ни искали ни одной лисы в округе, обнаружить не удалось. А еще поведали вороны, что в деревне поселился страх. Даже птицы чувствуют его и предпочитают не оставаться в Копытово ночью. Леший подробно рассказал в дому все, что удалось узнать, и строго-настрого запретил домашним соваться в дальний лес, а лучше и вовсе не покидать территорию вокруг избушки. Напуганные домочадцы целую неделю честно не удалялись от ставшего родным дома, но напряжение росло. Почувствовали это все, и, не выдержавшая неизвестности, Марька тайком убежала навстречу со своими верными друзьями. Выложив все опасения деда, она услышала от ребят такое, что волосы ее встали дыбом. Страшные вести облетели округу. После почти полного истребления кур в Копытово произошло еще много пугающих событий. Оказывается, недели полторы назад в деревне пропали парень и девушка, отправившиеся за грибами, а скорее всего, помиловаться вдалеке от любопытных глаз. Ребят искали три дня и не нашли бы, если бы собака одного грибника не притащила бы из маленького заболоченного озера страшную находку. Отгрызанную человеческую ступню в резиновом боте. Озеро прошерстили вдоль и поперек и вытащили из него еще несколько обглоданных костей, принадлежавших, скорее всего, пропавшим молодым людям. Но основная паника, приведшая к тотальному бегству из Копытова, началась после того, как у уже печально известного озерца был найден труп матери, пропавшей девушки, обглоданный и с полностью выеденными внутренностями. Все, кому было куда податься, бежали из деревни, увозя то, что можно было увезти с собой, и оставляя прочее, даже не заколачивая дома. Остались совсем старые и одинокие жители, которым некуда было податься, и еще несколько семей с непонятными причинами. Обсудив ситуацию, ребята поняли, что на разведку в деревню надо идти самим. Идти было решено самым взрослым. Старшему Антону, безбашенному Мишке и решительному Вадиму. Конечно, во главе с Маринкой. Кирюху еле удалось уговорить последить за мелким Колькой, но было ощущение, что Кирюха не сильно сопротивлялся этому. Следующим днем, когда солнце только подходило к зениту, ребята выдвинулись в Копытово. Шли они по дороге, это было намного дольше, но Маринка не рискнула нарушить запрет деда и идти через лес. Девчонка и сама уже чуяла опасность. Движение по трассе было интенсивным, и дорога никогда не пустовала. По колено в пыли и по пояс мокрый от пота подростки достигли первых домов Копытова. Вначале их поразила тишина, такая необычная для деревни. Не тявкали собаки, не щебетали птицы. Не было слышно таких привычно громких переговоров соседей от забора к забору. Не жужжали сенокосилки, не скрипела колодезная цепь, не гомонили дети, а самое необычное для деревни было то, что не слышалось многоголосого гвалта домашней птицы. Молча озираясь, ребята прошли несколько заброшенных домов. Дома, очевидно, покидали спешно, как при землетрясении. Окна и двери не были заколочены, но подходить к осиротевшим жилищам не хотелось. Маринкина компания уже потеряла счет пустым домам, как вдруг все они услышали какой-то далекий звук. Никто из ребят даже не мог определить, принадлежит он человеку или животному. Пройдя еще пару строений, они нашли источник звука. Перед ними оказался обычный деревенский двор с самым скромным деревянным домом. Во дворе, прямо на земле, возле в щепке разбитой двери хлева, сидела старуха и в голос рыдала над распростертым перед ней телом растерзанной козы. У ребят, глядя на непомерное горе старой женщины, сжались сердца. Первой на двор вошла Марька, калитка была не заперта. И обойдя кровавое препятствие, девчонка присела на корточки рядом со старухой. Бабка подняла на нее свои безумные глаза. «Батушки, а вам-то что надо, дедушки?» спросила она, как будто из другого мира. «Да мы узнать хотели, бабушка», начала Маринка. Но ее перебил подоспевший Мишка. «Ну это, блог мы, значит, ведем, слыхали? Ну это вроде новостей, только в интернете». Старуха уставилась на него мутным взглядом. «Ну, новости, понимаете?» Снова вступил Мишка. «Люди желают знать, что творится у них под носом из прямых источников». И Рыжий продемонстрировал свой телефон. «Но новости?» Как-то заторможенно произнесла бабка. «Так вот они, новости-то, Дашенька моя». «Даренка — единственная надежда! И старуха горестно повела руками, указывая на останки козы. «Записывайте, коль желаете. Толку-то все одно не будет. Ни Дашеньку не поднять, ни другую животину. Видать, пришел на нас день судный». И бабка сызнова заголосила. Маринка сделала страшные глаза и махнула Мишке, чтоб не лез. «Нет, вы не поняли. Мы не просто узнать. Мы разобраться хотим, с чего все началось. Может, вы нам поможете?» Женщина снова взглянула на девчонку. «Да как же разобраться-то? Небось, постаршие вас не разберутся. А мы все же попробуем. Может, и другим чего подскажем?» Вкрадчиво и осторожно наседала Марька. «Ну, вот вы-то уже точно должны помнить, с чего все началось?» «С чего началось?» Вздохнула старуха и, поднявшись с земли, села на низенькую скамеечку, очевидно использовавшуюся для доения козы. «Скур началось. Это вам каждый скажет. А чего же раньше такого не было?» «Доселе не было, а теперь вот есть!» Начала злиться бабка. «Вы не сердитесь, пожалуйста!» Не отставала Маринка. «Ну, может, лис у вас много развелось, или еще что необычное было?» «Как же! Лис!» Под девчачьим взглядом старуха потихоньку успокаивалась. «Да я с самого Маврикия лис не видала!» «А когда куры пропадать начали?» «Да почитай, с канона огородника! Оно, может, и раньше, но уж на канона точно!» «Потом кошки, собаки. Люди боялись собак ночью на улице оставлять», — горестно продолжала старуха. «Кто посметливее, тогда уж и уезжать начали. Ну а после Коленьки с Машенькой...» Старуха прижала уголок платка к губам и замолчала. «Совсем худо стало?» — пыталась возобновить беседу Маринка. «Худо». Старуха уставилась в пустоту скорбным взглядом и, качая головой, продолжила. «Скотина стала пропадать. Люди на улицу выходить боялись. У Сысоевых в хлеву всех поросят загрызли. Хавронья виск подняла, так ей тоже глотку порвали. Хозяева слыхали, а из дому выйти-то не решились. А после этого и уехали». «А в полицию жаловались?» — вступил в разговор Антон. «Как же не жаловались? Все милицейское начальство здесь перебывало, а толку-то?» «Неужели совсем ничего не нашли?» — не поверил Тоха. «Люди же погибли». «Так в лес все следы и вели. А лес аккурат, когда Машенька с Коленькой пропали. Вдоль и поперек прочесали. С собаками ходили, так ничего и не нашли». «А в деревню вашу кто-нибудь приезжал?» — снова заговорила Маринка. «Ну, кто-нибудь странный». «Странный?» — протянула женщина. «Это как же? К нам много кто приезжал. Дома у нас подешевше, чем в округе. А место хорошее было». Бабка опять сокрушенно покачала головой. «Ну, а кто-нибудь подозрительный, необычный?» — аккуратно подбирая слова, продолжала допытываться девчонка. «Да какие ж подозрительные-то? Для нас вон и москвичи необычные, раз в такую даль занесло. А приезжие много, и казахи, и узбеки, и молдаване были. Эти первые уехали, когда их собаку разорвали. И других много было. Со всех весей, волостей почитай». Маринка досадливо вздохнула. «А сейчас в деревне кто остался?» — пришел ей на выручку Антон. «Мало кто. Кому деваться некуда. Вон Люба темная осталась, у нее никого нет. Архипыч старый, тоже одинокий, свой век доживает. Так вот, помрем, похоронить некому». «А молодых что, совсем не осталось?» — поинтересовался Антон. «Остались и молодые», — вздохнула старая женщина. «Семья одна, все родней приезжали, впадаться некуда. Бабенка эта молодая, которую муж выгнал с детками, да еще москвичи». «Что за москвичи?» «Обычные москвичи из Москвы, значит. Они сюда на лето приезжают, грибы, ягоды заготавливают, скотины никакой не держали отродясь. Три теплицы у них, вот они все, что за лет собирали и продавали потом на рынке. Вроде как прибавка к пенсии». «А почему ж не уехали? В лес-то ходить нельзя?» «Так овощи у них не дозрели, урожай бросать жалко, хозяйственные». «И что ж, не страшно им?» «Он, говорит, не боится, а жена-то, знамо дело, трясется. Я думаю, и он боится, только форс держит». «А как же эта женщина?» — снова вступила в разговор Маринка. «Она ведь с детишками?» А этой податься некуда. Да и детишки у ней хворые. Кому такие нужны?» «Сильно хворые?» — спросила Маринка. «Надо думать, разум им Господь не дал, а это хуже, чем без ног». «Бабушка», — заговорила Маринка задушевным голосом, снова присаживаясь перед старухой на корточке, «а вот вы-то сами что думаете? Ну, откуда она, беда эта, взялась? Почему?» «Ясно дело, откуда», — произнесла женщина сурово. «Лешака мы разозлили. Видно, много грибов с ягодой брали, жадничали. А еще молодежь бестолковая, все им в лесу пирушку устроить не терпелось. Дома-то места мало. Вот он и наслал на нас беды эти в наказание». Маринка от такого ошарашивающего откровения упала на задницу. «Не веришь?» — покачала головой бабка. «Конечно, куды вам? Зеленый еще. А вот старики-то знают, что лешего злить нельзя. Разлютуется — ничем не задобришь». От бабкиного дома ребята какое-то время шли молча. У Маринки в душе бушевала злоба, но решать было что-то нужное, и, посовещавшись, друзья сошлись на том, что самые неподозрительные — это старики и эти новые соседи. Узнать что-то новое у стариков представлялось маловероятным, и дети отправились искать дом с большой семьей. Дом нашелся быстро. Это было единственное в деревне место, где слышались детские голоса. Во дворе играли несколько детишек, но как только незнакомая компания подошла к калитке, дети, как стайка испуганных птичек, шмыгнули в дом, из которого сразу же вышла женщина с очень напряженным выражением лица. Подойдя к калитке, она зло спросила, что ребятам здесь нужно. Подростки поздоровались, она не ответила. «Мы хотели у вас спросить про ваших соседей», — без обиняков выдал растерявшийся Вадик. Женщина с прищуром посмотрела на него. «И что же это теперь за новости такие, про соседей расспрашивать? Понимаете?» — вступила Маринка. «Мы хотим разобраться, что здесь произошло». «И шумники какие!» — зло усмехнулась хозяйка. «Разобраться им надо. И на какой же ляд? А вдруг у нас тоже куры пропадать начнут? И вообще то же самое», — с вызовом сказал Мишка. «Так что же вы думаете, что соседи людей едят?» Ребята вытаращили глаза и оторопело замотали головами. Первым опомнился все тот же Мишка. «А вдруг они зверюгу страшную тайком держат, а по ночам выпускают? У нас вон в одной деревне леопарда держали», — сказал он, сбавив спесь и пуская в ход свою неотразимую улыбку. Женщина смягчилась, снисходительно улыбнулась и сказала: «Да, слышала я про вашего леопарда. Поймали хоть?» «Поймали», — выпалила Маринка. «Не волнуйтесь». После этого беседа пошла веселей. Женщина, которую звали Светлана, рассказала, что москвичи хапуги и жадины, у таких снега зимой не выбросишь. Что они даже кошки в доме не заводили, чтобы не кормить. И вряд ли они бы завели зверя, способного сожрать человека. Про другую же свою соседку Светлане явно говорить не хотелось. Узнали ребята только что, когда та только приехала. Светлана пыталась с ней задружиться, вот тогда и удалось узнать, что зовут женщину Мария. Приехала она из деревни Ахаповка соседней области, и что муж ее выгнал с детьми. «Плохая она женщина, недобрая», — как-то хмуро говорила Светлана. «И взгляд у нее нехороший. Может, ей просто тяжело одной детишек воспитывать», — сказала Маринка. «Тем более нездоровых». Светлана подозрительно фыркнула. «А она их воспитывает, и дети у нее нехорошие». Оказалось, что по первости Светланины дети пытались подружиться с новоселами, но после игр с ними возвращались с ссадинами, синяками и царапинами. А когда старший сын вернулся домой после подобной игры с прокушенной рукой, Светлана запретила детям знаться с соседями. Ребята переглянулись. Пока они вели свое расследование, начало вечереть. Дети распрощались с хозяйкой и направились в обратный путь. Когда они прошли последний жилой дом, погода вдруг резко начала меняться. Поднявшийся ветер пригнал тучи, стало заметно темнее. Не сговариваясь, ребята прибавили шаг. Ветер усиливался и пугающе шуршал листьями кустарника и деревьев. Друзьям начало казаться, что они слышат тяжелое прерывистое дыхание и хруст веток за спиной. Бежать было нельзя, они это знали, поэтому мальчишки окружили Маринку и вооружились подобранными палками. Весь обратный путь они чувствовали чье-то незримое присутствие, слышали шорохи в зарослях по обочинам дороги и спинами ощущали чей-то ненавидящий взгляд. Когда ребята наконец добрались до дороги, они долго не могли восстановить дыхание. Маринка наклонилась вперед, опершись руками о колени. Антон и Мишка уселись на корточки, а коренастый Вадик завалился прямо на траву, широко раскинув руки и ноги, и стал похож на морскую звезду. «Ну, и что это было?» Едва отдышавшись, хмуро спросил Антон. «Все ясно, дело в пришлой», — с видом знатока заключил Мишка. «А, кстати, кто-нибудь запомнил, из какой деревни она явилась?» «Я запомнил», — подал с земли голос Вадик. «Ахаповка, у меня там бабушка живет». «А чё ж ты раньше-то не сказал?» — наехал вредный Мишка. «А зачем было?» — огрызнулся Вадик. «Да тихо вы!» — цыкнул Антон. «Все бы вам придуриваться. Я серьезно, я понять не могу, что эта самая Мария собак, что ли, бойцовских дома разводила?» «Это были не собаки», — уверенно сказала Марька. «Собаки набросились бы». «И что же?» — напрягся Мишка. «Свинки ее, что ли, долбанутые людей жрут? Мы, кстати, даже не знаем, сколько им лет». Маринка молчала. «Да брось ты!» — хохотнул Мишка. «Ну, слышал я, чтоб псих кого-то покусать мог. Но чтоб так, без ножа и вилки, да ну, не может так человек». «Если это человек...» — задумчиво проговорила Маринка. Вадька, как ужаленный, подскочил с земли. «Ты что это хочешь сказать?» — обратился он к девчонке, вытаращив глаза. «Ты на что намекаешь? На оборотней, что ли?» «Да не бывает оборотней! Ты что, маленькая, что ли? Не бывает ведь?» Обратился он за поддержкой к пацанам. Оба они сосредоточенно глядели в разные стороны и молчали. «Да вы что, страшилок, что ли, насмотрелись?» Взвился Вадик. «Теоретически не бывает», прокашлившись, как-то неуверенно сказал Антон. «Угу», также неуверенно подтвердил Мишка. «Разберемся», все так же задумчиво произнесла Марька. Ребята остановили попутную маршрутку и всю дорогу ехали молча. Не доезжая до проходов, Маринка попросила остановить и выскочила, даже не попрощавшись с растерянными мальчишками. Добравшись до дома, Маринка честно рассказала деду, где была. Тот уже хотел устроить профилактическую взбучку, но, услышав слово «оборотни», застыл на месте с открытым ртом. Такой напасти в лесу не было много лет. А когда случалось, так не свои, пришлые были лиходеи. Из других краев бежали, когда там их крепко прижимали. Разбегались по свету, как травленные тараканы по чужим домам. И такие же очумелые. Терять-то им нечего было, вот и лютовали. Справиться с ними было можно, да хлопотно. Особливо, ежели много забредано. Только что-то в Маринкином рассказе беспокоило лешего. Что-то было не так. Не мог поверить дед, что зверье под боком с соседями живет и такое бесчинство у всех на глазах творит безнаказанно. Не повыродились ведь совсем-то людишки. У кого-то мозги остаться должны. Старики еще живы. Уж они-то могли скумекать. Чай не в городе живем, куда все волколаки подались. Здесь все у всех на глазах. Думал дед всю ночь. Решать проблему нужно было скорее, пока эти во вкус не вошли. Вот и решил старик отправить лоскотуху в Копытово, разузнать все о пришлой бабе. Маринке леший наказал напроситься с Вадькой в Ахаповку, а сам отправился, чтобы дать кое-кому кое-какое задание. Уговорить дядю Андрея, Вадькиного отца, съездить на выходные в Ахаповку не составило труда. Вадим и раньше часто гостил у бабушки. А вот объяснить, зачем нужно взять с собой Маринку, оказалось сложнее. Вадик мялся, выдумывая на ходу, что девчонка живет на хуторе за лесом и в жизни своей таких больших поселков не видала. А в Ахаповке даже магазины настоящие есть и кинотеатр. Зря Вадик старался и потел, дядя Андрей рассудил по-своему. Видать, приглянулась сыну лесная подружка, только и разговоров о ней. Возраст-то подходящий, скоро и женихаться начнет. А пока, стало быть, хочет прокатить зазнобу к бабушке в деревню. И поэтому, строго спросив, а дедушка разрешил, и получив утвердительный ответ, согласился. Поехав в поселок и поздоровавшись с бабушкой Вадика, ребята пошли гулять по округе. Вадька сказал, что хочет показать Маринке Ахаповку. Велев не опаздывать к обеду, дядя Андрей разрешил. На самом деле Вадик планировал найти кого-нибудь из друзей, с которыми общался здесь, и расспросить о женщине, некогда жившей в поселке. Друзей встретить им посчастливилось, но никто из них не помнил такую женщину или помнил, но не обращал внимания. И уж, конечно, рассказать о ней никто не мог. Только одна девочка вспомнила неприятную тетку, и то из-за ее уродов сыновей, которые однажды пристали к собаке этой девочки. А когда она попыталась их отогнать, один из уродов больно схватил ее за руку и посмотрел в глаза таким взглядом, что девчонка чуть не описалась от страха. «Повезло нам, что они отсюда свалили», — подытожила девочка. «Ты даже не представляешь, как», — про себя подумала Маринка. Пришло время возвращаться, чтобы поспеть к обеду, как они и обещали. Расстроенные Вадик и Маринка вошли в бабушкин дом и вдохнули такие ароматы приготовленной еды, что сразу позабыли о неудаче. Никогда еще Маринка не пробовала столько вкусностей сразу, а баба Настя, сердобольная и хлебосольная, как и все бабушки, все подкладывала Маринке на тарелку очередную вкуснятину, приговаривая: «Попробуй еще вот это, внучка». Маринка сама не заметила, как тело ее обмякло, создавая гораздо большее давление на стол, чем обычно, а глаза прикрыла блаженная нега. Пребывая в состоянии приятной осовелости, девочка где-то на краю сознания слышала журчащую беседу, ведомую за столом, и вдруг слух уловил имя Мария. Сознание стало медленно выплывать из озера блаженства. «Какая еще Мария?» — беспокойно спросила бабушка. «Ну это, у нее еще дети какие-то ненормальные», — ответил Вадик. «Матерь родная», — испугалась бабушка Настя. «А ты откуда о ней знаешь?» «Так она теперь недалеко от нас живет», — сказал Вадька. «В Копытово». «Это откуда народ сбежал?» — вклинился в разговор дядя Андрей. «Ага», — хмуро подтвердил сын. «Божечки мои!» Бабушка схватилась за сердце. «Мало, значит, ей гадине, значит, и до вас добралась. Вы только не вздумайте к ней подходить. Ведьма она, самая что ни на есть злобная!» «Ма!» — удивленно улыбаясь, сказал Вадькин папа. «Ты что это вздумала сказки рассказывать? Вон, ребятишек напугала». «Ты помолчи лучше, коль не знаешь. А у нас у любого спроси, тебе все скажут: ведьма!» «Расскажи, бабушка», — попросил Вадик. «Да что ты, маленький, сказки слушать», — попытался пристыдить его отец. «Вон, Маринка к нам в гости больше не захочет». «Нет», — окончательно проснулась Марька. «Мне тоже интересно, расскажите, пожалуйста». «Ну вы, молодежь, даете», — сдался дядя Андрей. «И никакая это не сказка», — обиделась баба Настя. «Я отродясь не врала, что знаю, то знаю». «Расскажите», — еще раз попросила Маринка. Бабушка вздохнула, лицо ее сразу как-то сделалось суровым, и она начала рассказывать. «В Ахаповку она уже с детьми приехала. Вдова, все ее жалели, помощь предлагали. Да только скоро поняли, что не все так гладко. Бог-то шельм уметит. Стали люди замечать, что ежели кто ей слово поперек скажет или на детишек косо поглядит, то сразу и поплатится. Хорошо еще, если радикулит разобьет, считай, легко отделался. А то птица у людей падать начинала, или урожай тлей побьет, или проволочник поест. Калечились люди, а иной раз хворь наваливалась, такая, что и вылечить мудрено. А детишки-то ее прям звереныши. Иной раз так на тебя посмотрит, как будто в ногу сейчас вцепится, а руку сунь так откусит. Стали ее люди сторониться, никаких дел с ней иметь не хотели. И вообще подальше обходить старались». Бабушка Настя тяжело вздохнула и продолжила. «Да только вот не все такие умные оказались. Был у нас в Ахаповке тракторист из приезжих. Хороший парень, работящий. Дом у него был крепкий, хозяйство доброе. Ну, выпивал, конечно, иногда, но так, чтоб пьяному по поселку шататься, а пуще под забором валяться, такого никогда. Его-то дрянь и окрутила. Женился на ней дурачок и деточек ее усыновил. Счастливо ходил, ног под собой не чуял. Да только недолго. Ведьма-то как свое получила, так все свои чары и забросила. Видит мужик, жена-то ни к хозяйству, ни к нему интереса не имеет. Детки волчатами смотрят. Затужил, запил, все у него через пень-колоду пошло. Многие его уговаривали, стыдили, объясняли и, видать, уговорили. Очухиваться он стал понемногу, в себя приходить. Вот и решил с ведьмой развестись, да не тут-то было. Пошел в лес за грибами и пропал. Искали, как водится, всем поселкам, да так и не нашли. А ведьма через полхода дома продала и уехала. Потом мы уже узнали, что там, где она раньше жила, все те же беды были. И муж ее прежний тоже молодым помер. Пьяным в погреб свалился и шею сломал. Бабушка помолчала. А теперь, значит, к вам под бок перебралась. Ох, глядите, теперь и в копытово начнется. Уже началось, сказал посерьезневший и похмуревший дядя Андрей. Только охмурять ей некого. Почти вся деревня дёру дала. Ой, божечки! Бабушка Настя перекрестилась на иконы. Ладно, мам, собираться будем, вечеряет. Нам еще Маришку до дома довести надо, сказал дядя Андрей. Спасибо за угощение. Я вам сейчас пирожков соберу, засуетилась баба Настя. Пока бабушка собирала пирожки, варенье, грибочки и малосольные огурчики, стемнело еще сильнее. Расцеловав всех и тысячу раз повторив, чтоб ехали осторожнее, бабушка Настя перекрестила отъезжающую машину и долго смотрела ей вслед. В машине было тихо и напряженно. Каждый молча думал о своем. Внутри у Марьки росло беспокойство. Она сосредоточенно смотрела из окна на обочину дороги. Автомобиль выехал за пределы обжитой местности на окруженный лесом участок дороги, ведущий к трассе. Предчувствие не обмануло Марьку. В зелени на обочине она явственно увидела тень. То отставала, то нагоняла машину, и тогда в свете задних фар в зарослях сверкали два зеленых огонька. Девочка молча толкнула Вадима в бок и пальцем указала на обочину. «Там еще один», — шепотом сказал Вадик, показав на противоположное окно. Чем дальше они удалялись от поселка, тем наглее вели себя преследователи. Они уже стали выпрыгивать на дорогу все ближе и ближе, подбираясь к машине. Теперь уже происходящее смог наблюдать Вадькин папа. Он велел детям пристегнуться. Несколько раз он резко вилял в сторону, уворачиваясь от готовящегося прыжка, но сбитые с ориентиров звери быстро возвращались к погоне. Тогда дядя Андрей сказал ребятам, чтобы они держались крепче, и начал набирать скорость. Скорость начали набирать и преследователи. Один из них, явно лидер, мчался прямо посреди дороги. Дядя Андрей, выжав из автомобиля все, на что он был способен, добился необходимого для маневра расстояния и, заложив такой крутой вираж, что на асфальтовой дороге сжег бы шины, встретил абразину передним бампером. Машину тряхнуло. Раздался глухой удар, хруст, и зверь с воем отлетел далеко назад. Не теряя времени, Вадькин отец развернулся и снова набрал скорость. Второй зверь продолжал преследование, но уже не так уверенно, а когда начал доноситься шум трассы, тварь и вовсе растворилась в зарослях. Остаток дороги ехали опять молча. Маринка и Вадик крепко держались за руки, дядя Андрей был как-то по-особенному сосредоточен. На обочине перекрестка перед дорогой в проходы стоял Маришкин дед. Маришка выскочила из остановившейся машины и, подбежав к деду, сильно к нему прижалась. Отец Вадика вышел, чтобы пожать руку старику. Леший внимательно рассматривал передний бампер машины. «Что, крепко досталось?» — спросил он у водителя. «Да уж», — возбужденно заговорил тот. «И главное, не знаю, откуда они взялись. То ли волки, то ли собаки, то ли еще какая срань. Черт, так может, в Копытово-то это они?» Сам ошарашенный своей догадкой протянул он. «Они, не сомневайся», — сказал дед. А как же вы-то теперь пойдете? Может, подвезти? Предложил дядя Андрей. Ты за нас не боись, сами езжайте, пока хозяйка твоя не приположилась. Попрощавшись, Вадик и отец уехали в сторону проходов, а Леша еще долго стоял, обняв Маринку и беспокойно оглядывая обочины дороги. В то время, когда Маринка проводила разведку в Ахаповке, Лоскотуха с утреца пораньше отправилась в Копытово. С собой она несла ягоду и грибы, якобы для обмена на другие продукты. Не стоит рассказывать, что у одиноких стариков выменить она ничего не смогла. Однако, разговорившись о том, о сём, оставила бедным людям кое-какое угощение. В большой семье Светланы ей удалось обменять дары леса на несколько яблок, муку и пол-литра растительного масла. Но цель ее похода была иной. Не особо задерживаясь в других домах, она упорно шла к самому крайнему от леса дому деревни. Жилище выглядело не просто неприветливо, оно пугало. Было ощущение, что и дом, и участок необитаемы. Буйным цветом разросшиеся в деревне бурьян, репейник, лопухи и сорные травы говорили о том, что за домом никто не ухаживает. Оплетенные паутиной гусениц, черемухи и яблони дополняли вид запустения и заброшенности. Но Лоскотуха точно знала, что внутри негостеприимного дома есть жильцы. А потому громко крикнула еще от забора: «Хозяева! Есть кто дома?» Ответа не последовало. Бабка трижды громко хлопнула дверцей калитки. Ни одна занавеска на окнах не пошевелилась. Тогда старуха прошла на двор, понимая, что у этих собаки быть не может, и по сильно заросшей тропинке подошла к двери дома. Получить ответ ей не удалось и здесь, но прожившую столько лет нечисть было не так просто обмануть. Обойдя дом, она без разрешения быстро вошла в заднюю, выходящую на огороды дверь. Спертый сумрак и паутина, щекочущее лицо, было первое, что ей удалось почуять. Темнота в доме просто накрывала с головой, несмотря на яркий солнечный день за стенами. А еще ко всему этому примешивался запах псины, перебивающий даже вонь разлагающейся плоти. Лоскотуха сделала два шага вперед, почуяла движение и собрала в кулак всю свою силу. Из темноты выступила, или скорее проявилась, невысокая женщина. Дарованная от природы способность видеть в темноте позволила старухе разглядеть ее. Темные спутанные волосы, некрасивое скулатое лицо с черными провалами глаз и почти светящиеся в темноте зрачки безрадужной оболочки. Бабка даже не успела задать ни одного вопроса. Ведьма заговорила первой. Голос ее напоминал одновременные шипения змеи и клокочущий цокот хищных птиц. «Зачем ты приперлась сюда? Надоело тебе старость доживать. Тебя не трогали, и тебе не стоило». При последних словах женщина сделала резкий выпад вперед. Недолго думая, Лоскотуха швырнула в нее кулек с мукой и с неожиданной для себя ловкостью выскочила за дверь. Рассудив, что попутать следы ей сподручнее в родном и знакомом многие годы лесу, бабка ломанулась сквозь заросли, развивая такую скорость, на какую еще была способна. Приняв, что называется, на руки полузадохнувшуюся, еле живой от страха Лоскотуху, леший трижды наполнил ей кружку заветным бродиловым, и только после этого старуха смогла говорить, и первое, что она сказала, было: «Ведьма хозяин, черная, такая даже мне не по зубам. Как я еще вывернулась и не знаю, и только всю дорогу погоню за собой чуяла. Шибко шли, на силу ноги унесла, и вот что я тебе скажу. Как бы я следы не путала, а эти нас найдут, и дня не пройдет. Что делать будем?» Леший налил бабке еще кружечку и сам приколупил одно. Затем велел никому, включая Ваську, не выходить из избушки, а сам отправился встречать Маринку. Все вставало на свои места. Теперь ему было понятно, почему перевертыши имели такую вседозволенность и оставались вне подозрений. Мать-ведьма ограждала их своей силой, и она же отводила людям глаза. Под такой защитой они были неуязвимы и незаметны для большинства. Неясно было деду только, что теперь делать. Против ведьм он был не силен, а против ведьмы с такой защитой и вовсе не знал, как бороться. Оставалось дождаться своего посланника, и по соображениям деда тот должен был скоро вернуться. Следующим днем Лоскатуха и Маринка суетились в доме, подготавливая все для ужина. Дед должен был явиться с минуты на минуту, Митька играл с Васькой за домом возле огородов. И вдруг Маринка поняла, что уже несколько минут на улице не раздается никаких звуков. Поглядев испуганно на Лоскатуху, Марька опрометью выскочила из горницы, бабка как могла бежала за ней. Забежав за дом, они увидели, как Митька обеими руками держит Ваську за могучую шею, приговаривая взволнованно: «Не надо! Не надо!» А леопард шипит, прижав уши, и бешено бьет хвостом, поворачивая большую голову то в одну сторону, то в другую. С обеих сторон от них, на расстоянии Васькиного прыжка, замерли в напряженных позах два невероятных урода. Они стояли на четырех конечностях, деформированных наподобие волчьих лап и снабженных огромными когтями. Спины их были горбатыми, как у гиены. Вытянувшиеся челюсти оскалились, демонстрируя ряды кривых острых зубов. Заостренные уши располагались ниже, чем у волков или собак. Отвратительнее всего казалось то, что они были покрыты розовой человеческой кожей, местами на которой пробивался бурый мех. Из-за всего этого удрючища выглядели страшнее любого зверя. Маринка и бабка встали рядом с Митькой и Васькой, выставив вперед руки в останавливающем жесте. В глазах зверенышей сверкнула злоба. Было видно, как они пытаются продавить защиту. И вдруг, вырвавшись из Митькиных рук, Васька кинулся на стоящего ближе другого перевертыша. Повалив того с одного прыжка, леопард сильно полосанул его по шее могучей лапой. Урод визгливо завыл, задергался, но вдруг, изогнувшись, совершил такой удар задними лапами в живот леопарда, что тот отлетел к стене дома. Митька мигом кинулся к нему. Васька попытался встать, но жалобно мяукнув, упал на землю. Раненый урод тоже пытался встать на разъезжающиеся лапы. Он тряс головой, кровавые брызги разлетались в стороны. Но Маринка знала, что это ненадолго. Еще немного, и чудовище оклемается. Она напрягла все свои силы. Рядом на колени упала Лоскатуха. Митька бросился ей на помощь. Здоровый зверь, почувствовав, что неведомая стена поддается, стал нажимать сильнее. Краем глаза Маринка видела, что второй встает на лапы. Она чувствовала, что теряет сознание. Перед глазами у нее заплясали звездочки, и среди этих звездочек, как из-под земли, появился леший. Дед стоял спиной к Марьке и вел клюкой, чертя на расстоянии глубокую борозду в земле. Из этой борозды радостно и рьяно выскакивали, выпрыгивали молодые побеги ежевики и, мгновенно набирая силу, устремлялись ввысь. Через несколько мгновений чудовища стали невидны за могучей стеной колючих зарослей. Слышно было, как звери кидаются на нее, желая прорваться, но каждый раз с визгом отскакивают назад. А дед, свалив на спину Ваську, скомандовал всем бежать в избушку. Лоскотуха, которая никак не могла унять дрожь в руках, не отпускала от себя Митяя, бесконечно его гладя и прижимая к себе. Дед колдовал над Васькой, сращивая сломанные кости и унимая кровотечение. Полуживой леопард мурлыкал и пытался лизнуть деда в руку. Маринка чувствовала себя настолько опустошенно, что даже не испытывала радости от благополучного завершения этого страшного происшествия. Закончив с Васькой и убедившись, что тот в безопасности, дед поставил на стол ковш с Бродиловым и разлил его всем, разумеется, кроме Васьки. Даже Митяю досталось на донышке кружки. После того, как вымотанные и перепуганные домочадцы стали, как говорят, оттаивать, дед велел женской части населения готовить на стол, и уже после запоздалого ужина леший начал рассказывать историю, которую принес ему посланец Ворон. И история эта показалась жуткой даже лоскотухе, проведшей большую часть своей жизни среди нечисти. Несколько десятков лет назад, в общем-то, не так давно, родилась в деревне, расположившейся в области, которую и Ворон, и сам дед по старой памяти называл Валахией, девочка. Не небывалое событие, да только девочка родилась в семье потомственной ведуньи. Сами знаете, недолюбливает народ ведьм. А хоть ты лечишь, хоть хвори насылаешь, одна тебе плата. Либо камнями забьют, либо в доме спалят. Но только Мария, так звали девочку, родилась, как было уже сказано, не в незапамятные времена. Многие уже в сказки не верили, а те, кто верил, к ведунье уважительно относился. А как же? Кому боль заговорит, кому скотину вылечит, а кому и совет хороший даст. Любили мать Марии в деревне. Любили и уважали. Добрая была женщина. Плату никогда не спрашивала, только если кто по собственному желанию чем одарит, и за то спасибо было сердечное. Однако Мария не переняла ни материнской красоты, ни ее доброты. Видно, в отца пошла, судачили люди, хотя толком его и не помнили. Уехал он на заработки, когда Марии еще и на свете не было. Уехал, да больше и не вернулся. Мать тужила, ждала, да потом у нее другая забота на первое вышла. Дочь росла злой, завистливой и жестокой, и ласкала ее мать, и баловала все одно, как неродная. Дети от нее отворачивались, дружить не хотели, вскоре у Марии вовсе не осталось друзей. Люди плечами пожимали, удивлялись: у такой-то матери. Когда Мария постарше стала, мать ее своему знанию учить начала. Да все вразумить пыталась, мол, дело не в красоте, будь проще. Твори добро, и тебя все любить будут. Только учение материна Марии впрок не пошло. Ленивая она была и упрямая. Время шло, приспела пора женихаться молодежи. Вот и Мария влюбилась, и надо ж такой оказии случиться. В первого парня на деревне, да еще посватавшегося к другой. Чувств своих не скрывала, ей уже и чужие люди пенять начали. Негоже так-то, грех молодых разбивать. Мария огрызалась и всем говорила, что парень все равно ее будет. Мать плакала, не знала, куда глаза от людей прятать. Понимала, что дочь не отговорит ей. А Мария еще и приворота у нее стала требовать. Мать, конечно, ни в какую. Дело до ругани дошло. И пообещала тогда разъяренная Марина, что если мать ей помочь не хочет, то Мария сама всего добьется, да так, что та еще пожалеет. Настал день свадьбы. Мария с другими гостями пришла и за стол уселась. И вот когда веселье было в самом разгаре, и даже самые подозрительные утратили бдительность, Мария встала со стаканом кроваво-красного вина и произнесла тост. «Проклинаю тебя, соперница! Не видать тебе счастья замужем! Сдохнешь страшной смертью, а муж твой все равно моим будет!» и поклялась при этом Божьей Матерью. Гнали Марию палками и камнями за край деревни в лесистые местные горы, и даже мать за нее не заступилась. В узком ущелье, спрятанный за выступающим валуном, таился не широкий, как щель, проход. Найти его мог только тот, кого, откликнувшись на его просьбу, позвал сам хозяин пещеры. Слепой, огромный, древний, тот, кому некогда поклонялись, жил теперь в темноте и одиночестве. Но иногда те, кто стремился погубить свою душу, находили к нему дорогу, и он не отказывал им в просьбе. За какую цену, знал только побывавший в пещере. «Чего ты хочешь?» пророкотала громадина, возвышающаяся черной тенью на темных камнях. «Его!» выкрикнула девушка. «И все!» разочарованно усмехнулась чернота. «Нет!» зло заговорила Мария. «Хочу силу! Да чтобы материной нищета! А еще чтобы меня больше никто достать не мог! Близко, чтобы со злом не подошел! Ни с жезлом, ни с ядом, ни с петлей, ни с водой, ни с огнем и ни с силой с другой! Неприкасаемой хочу быть!» «Ну, это не трудно!» ответила колыхнувшаяся тьма. «Но вот парня тебе не получить! Не будет он любить тебя, привязанный кровавым злом! Только ненавидеть будет!» «Мне все равно!» — горько проговорила Мария. «Хоть одну ночь! Но пусть мой!» «Чем ты готова заплатить за желаемое?» «Всем!» твердо сказала она. «Всем! Всем! Всем! В деревню Мария вернулась поникшая и понурая. Попросила у матери прощения. Обе плакали и пустила, конечно, мать свою дочь. Мать все-таки, сердце-то не каменное. С тех пор Мария стала замкнутой и угрюмой. С людьми не общалась, работала безропотно по дому и хозяйству. Люди удивлялись такой перемене. Да ведь в душу-то не влезешь, а людям завсегда в лучшее верить хочется. Чай не чужая, своя землячка. Мать, конечно, за дочерью приглядывала, только та как неживая стала. Надо работу сделать – сделает. Надо помочь – поможет. Да только все без радости, без желания. Утешали люди мать, говорили: «Перемелится. Пройдет время, остынет боль, да найдет себе парня. Девка-то она не уродина». Мать слушала, кивала, а про себя думала: не к добру это. Слишком уж хорошо знала она свою дочь. Прошла зима, весна своей силой поля и луга в зелень обредила. В мае молодожены ждали прибавления в семействе. В ночь на 1 мая Мария подошла к их дому, долго и задумчиво глядела на темное окно их спальни, затем проворно, как кошка, залезла в него и прикрыла за собой ставню. Всю эту ночь молодой муж наслаждался неземным блаженством, удивляясь, как его жена, беременная на последнем сроке, способна на такую страсть. Но было ему так хорошо, что задавать вопросы не стал. Блаженный сон закончился чудовищным пробуждением. Рядом с мужем на постели, залитой кровью, лежала его жена с распоротым от грудины до паха животом, в котором не было младенца. Сразу спохватившиеся жители деревни бросились в погоню, взяв с собой собак. По кровавому следу быстро нашли пещеру. Только кроме черного алтарного камня с мертвым младенцем на нем, в пещере никого и ничего не было. Проход в пещеру взорвали, хотя и понимали, что смысла в этом мало. Мать Марии ушла из деревни, ничего не забрав с собой. Кто-то говорил, что Она живет в горах, а другие считали, что она пошла искать дочь. Молодой муж, осознав весь ужас произошедшего, не смог перенести горе и повесился на могиле жены и ребенка. И только Мария, успешно перебираясь от деревни к деревне, от города к городу, была абсолютно счастлива. Через 9 месяцев у Марии родилась двойня. Повитуха, принимавшая роды, сказала, что с детьми что-то не так, и посоветовала матери обратиться к врачу. Мария улыбнулась ей, страшная улыбка, от которой повитуха забыла про оплату и через день уехала в другую область. Как только ведьма поняла, каким страшным проклятием обернулось ее страстное желание, она решила, что так будет даже лучше. Когда дети вырастут, они станут ей дополнительной защитой. Сейчас, пока они маленькие, защищать их будет она. С тех пор Мария так и перебиралась от деревни к деревне, находила себе мужа, когда тот безвременно умирал, прибирала к рукам его хозяйство и переезжала на новое место. Целью ее был большой промышленный город, а если повезет, то самый большой и такой притягательный для всех ищущих лучшей жизни Новый Вавилон, в котором можно затеряться и не бояться больше ни преследования, ни возмездия. Остановка у нее вышла только в Копытово. Именно в это время дети достигли переходного возраста, когда звериная натура проявилась со всей своей беспощадной силой. Поэтому ведьме пришлось задержаться до тех пор, пока дети не научатся управлять этой силой. И она в это время защищала их, отводила людям глаза и прикрывала рты. Только шило в мешке не утаишь. На каждый роток платка не накинешь. Дед закончил рассказ. Домочадцы молчали, потрясенные услышанным. Первой заговорила Лоскатуха. «Что ж делать-то будем, хозяин? Как же эту заразу одолеть, ежели к ней подобраться-то нельзя?» «Думать будем, бабка», — сказал Леший. «До следующего вечера перевертыши не сунутся. Раны зализывать будут. У моей ежевички колючки непростые. Сами смотрите, не нахватайтесь. А теперь всем спать. Не отдохнувши, далеко не уйдешь». Утром Маринка встала раньше всех и, прихватив с собой старенькую скатерку, пошла в лес. Вернулась она с огромной копной трав и веток, связанных двумя углами скатерки. Проснувшиеся и взволнованные домочадцы выбежали на порог с причитаниями и укорами, но спокойная и серьезная девчонка ответила, что далеко не ходила и занялась своим делом, не обращая внимания на оторопевших родственников. Она вытащила из чулана ржавую железную бочку и поставила на лужайке перед домом. Затем в одной ей известном порядке начала бросать туда травы и ветки, поджигая их. Можжевельник, малина, зверобой, чебрец, чистотел и тысячелистник. Назначение половины трав и веток дед и сам не знал, но все они своим чередом отправились в бочку. Для жара Маринка положила 2 березовых чурбачка. Она помешивала золу железным ломиком, который однажды уже стал ее первым оружием против несправедливости. Несколько раз она ходила на огород за охапкой трав, обломала даже дедову ежевику, и каждый раз, подбрасывая в бочку новую порцию растений, она нашептывала что-то на огонь. Вскоре лицо ее покрылось пеплом, а руки сажей, но Марька продолжала свое занятие, даже не отвлекаясь на еду. Когда золы набралось с половину бочки, Маринка смешала ее с заговоренной Лоскатухой солью и пересыпала в холщовый мешок. Затем, как была чумазая, она взвалила на спину мешок, прихватила бодейку Лоскатухиной водицы и ушла в сторону трассы ровно за 3 часа до заката. Пытавшуюся броситься за ней Лоскатуху остановил Леший. Будучи сам удручен своим поступком, где-то глубоко в себе старик понимал, что Маринку надо отпустить. Ровно за 1 час до заката Маринка подошла к нужному дому. Она знала, что предзакатный час самый уязвимый даже для самой сильной нечисти. Дед и Лоскатуха никогда не гнушались полежать в это время в избушке. Знала она также, что не очень сообразительные отпрыски ведьмы, обуреваемые жаждой мести, рыщут где-то около сторожки. А поэтому, подойдя к дому, Маринка, не мешкая, провела крепкой дубовой веткой почти идеальную окружность вокруг участка, затем споро заполнила ее смесью из мешка и, положив на месте соединения золы кусок еловой смолы, смешанной с пчелиным ядом и муравьиным порохом, подожгла его когда-то найденным на чердаке огнивом. Полупрозрачное синее пламя, занявшееся от огнива, быстро разбежалось по всей окружности. Тогда Марька взяла побеги осины, аккуратно вынутые из земли по пути, и начала высаживать их за окружностью защитного круга. Первый в самой восточной точке, остальные на равном расстоянии по часовой стрелке, обводя посадками мерцающий огонь. После того, как девчонка пошептала над каждым и каждый полила заговоренной водицей, она соединила их красной сплетенной лоскатухой нитью, обвязав верхушки всех пяти ростков. И только после этого она подняла глаза на женщину, мечущуюся внутри защитного круга. Не находя себе места, ведьма шипела, рычала, плевалась и сыпала проклятиями. Первый раз в жизни Маринка улыбнулась настоящей ведьмовской улыбкой и, сверкнув своими зелеными глазами, сказала, как выплюнула: «Поздно». Затем она развернулась и пошла домой прямо через лес. Девчонка знала, синий огонек будет гореть долго. За это время ростки осины подтянутся, набрав силу, и лоскатухина нить еще долго будет хранить границу. Леший, не находивший себе покоя, внимательно прослушивал и проглядывал все уголки леса, обходя дозором темные владения. И вот, наконец, изменившиеся ночные звуки сообщили ему о приближении внучки. Пожалуй, даже слишком споро для своего возраста, старик бросился ей навстречу. Уже через минуту он увидел устало улыбающуюся Марьку и подхватил ее на руки. Сердце его билось так, как не билось тысячу лет назад, когда он был еще молодым. Маринка обняла его, положила голову на мягкое плечо и мгновенно заснула. Дома, уложив Маришку на топчан, прямо как и была, чумазой и перепачканной, домочадцы, включая Ваську, долго, затаив дыхание, следили за крепким и безмятежным девчонкиным сном. Затем Леший поднялся, взял с собой окрепшего леопарда и отправился в лес. Через несколько дней дядя Андрей привез в Копытово всех Ватькиных друзей и целый багажник осиновых саженцев. Саженцы быстро и аккуратно были высажены вокруг самого крайнего дома деревни. Со временем начавшие возвращаться копытовцы первым своим делом считали посадить осину возле жуткого дома. Чем больше становилось деревьев, тем тише становились стоны и завывания, доносившиеся оттуда. Через год в дальнем конце Копытова выросла молодая осиновая рощица, скрыв страшное жилище, находящаяся в ее середине. В рощу не ходили, не собирали в ней грибы и всячески запугивали любопытную детвору. И только Маринка раз в полгода обновляла лоскатухину нить, соединяющие первые пять осин, которые не по дням, а по часам поднимались ввысь. Время шло, страшная история Копытова начала забываться, но иногда припозднившиеся путники, оказавшиеся вблизи гиблого, нехоженого леса, слышали душераздирающий, холодящий кровь в жилах вой, особенно в полнолуние.